Лютики, наручники, порванный рот. Сколько раз покатившись, моя голова с переполненной плахи летела. Выпить стаканчик доброй кашаса, вкусную взять сигару Альмадавару. 40 в тени мы не знали такого кошмара. это диктует правила кваса-кваса. Твои цвета не напрягают глаза, твое лицо не видел я ни разу. Ты думала, я умер, я летаю. Мне трудно, я совсем тебя не знаю. Провожу в воде все свободное время. Время обычно мне ни на что не хватает. Был у меня запас, но теперь он тает, тает, тает и превращается жизнь в проблемы. Проблемы я не люблю со всеми. Зачем проблемы вообще, зачем? Я не слежу базар, не люблю расклады. Отдельно я и трогать меня не надо. Горит, и врут календари, и я

давно влюбленный в свою юность, всеми стенами качался, окна отворив и всем тем, кто в нем жил, он это чудо дарил. А когда затихли звуки в сумраке ночном, все имеет свой конец, свое начало. Загрустив, всплакнула осень маленьким дождем. Ах, как жаль, этот вальс, как хорошо было в нем. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень там танцует вальс-бастон. Там листья падают вниз, пластинки крутится диск. Не уходи, побудь со мной, ты мой каприз. Как часто вижу я сон, мой удивительный сон, в котором осень нам танцует вальс-бастон. Я расскажу вам, что мне снилось этой ночью. Я брел в горах, я ощущал одиночество. Теперь ты знаешь, чем ты можешь помочь мне. Звони друзьям, звони подругам, а впрочем, все это лишнее точно. Хочу и просыпаться пора. Что меня ждет, холодный душ и жара? Я встал в тазу и опадает кора. И все в порядке, ура! Потерянным началом я слышу эти ноты, похожие на сны. Итак, когда-то в старину с бродягой обвенчалась прекрасная любовь, дарящая мечты, прекрасная любовь с бродягой обвенчалась, связали их дороги, хрустальные мосты. И ра-ри-да-ри-да-ри-да, Прекрасная любовь, а нам праздновать не время. Кровавые закаты пылают за рекой. Прекрасная любовь, там ложь пустила семя, и нашим миром правит уродливой рукой. Прекрасная любовь, там ждут тебя живые. Позволь себя увидеть тем, кого ведут на смерть во мраке и грязи, но все же не слепые. Дай разуму свободы, дай сердцу, а не истлеть. И вот прекрасная любовь влетела птицей в город и плакал, видя чудо, очнувшийся народ. Трон лжи не устоял, бежал в испуге ворот. Да жаль, погиб бродяга у городских ворот. Ловил я много разных рыбок, я знаю клевые места, где море девичьих улыбок, поймать чего-то как с куста. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Только ты, watch out now, what about the jump up? Тогда полсотни могу я за ночь натаскать от Ленинградки и до Капотни. Гуляют стаи всяких тань и кать. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Ловил я много, ловил я часто, пираний тоже я ловил. А как-то раз с огромной пастью попался прямо крокодил. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Но только ты, рыба моей мечты, только ты, рыба моей мечты. Yeah. берегу спешат пароходы, к берегу бегут поезда, но закрыты все замки и засовы, на берег наступает вода. Берег — это медленная птица, берег — это пленный океан, берег — это каменное сердце, берег — это чья-то тюрьма. И когда на берег хлынет волна и застынет на один только миг, на земле уже случится война, о которой мы узнаем из книг. Ясно золотые ворота, чей-то голос скажет «Леди», надпись на дверях туалета, будешь на земле заходи. Звездочка блеснет у порога, догадайся, сколько ей лет. Выйдешь на пустую дорогу, щелкнет за спиной пистолет. Кто-то поставил на мне пробу, знать бы только, кто этот кто. Злоба, воробьиное слово, копится в карманах пальто. И когда вода отступит назад, берег выйдет и откроет героя. Берег выйдет и откроет врага, их по-прежнему останется двое. Лед холодный, лед на висках, в голове моей прохладно и пусто. Расскажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время, время начищать сапоги. Косточка, как белое стремя, след от чьей-то детской ноги. Берег встретит героя, берег встретит врага. Нас всегда было двое, а теперь только я. Шагает босиком, девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой, девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед, девушке навстречу расступается народ. Девушка по Пушкинской на Лиговский в обход, следом по каналу проплывает пароход. А за окном мелькают дни, они как взлетные огни. Одни заметны с высоты, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена. А этот кто-то за окном сидит и видит день за днем, как девушка. Собака по городу шагает босиком, по скверам и по улицам порхает мотыльком. Девушка ныряет через арку напролет, солнце пригревает сердце девушки, поет, как за окном мелькают дни. Они, как птицы, далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена, а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они, как птицы, далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена, а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они, как птицы, далеки. Одни витают в облаках, другие вовсе не видны. А на дворе цветет весна, она в кого-то влюблена, а этот кто-то за окном сидит и видит день за днем. Сразу, сразу, ага. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего. Женюсь, друзья мне пишут, как ты тут, а я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд, супер, супер, супер гуд. Я нормально. Супер гуд. И никуда я не поеду, мне и в союзе хорошо. Везде мне стопочку нальют, в какой кабак я не зашел. Ведь все равно же все умрут, без разницы там или тут. Супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Ну вот так вот. Друзья все валят за границу, а я, наверное, остаюсь. Смеюсь, напьюсь, если хуёво, жрать будет нечего, женюсь. Друзья мне все пишут, ну как ты тут? Да как я, бля, супер гуд? Супер, супер, супер гуд. Я нормально, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я отлично, супер гуд. Супер, супер, супер гуд. Я охуенно, супер гуд, гуд, гуд. Официант, я здесь проездом из Москвы и сразу в Ниццу. Заскочить я вдруг решила к вам в культурную столицу. Я с дороги только что, и я несколько устала. Мне б шампанского бокал, а не найдется ли кристалла? Что вы, тетя, меня тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну что, берете? Ну хорошо, несите водку, только стопку и не больше. Я пила ее однажды, дегустировала в Польше. И скажу вам, не стесняясь, водка — это не мое. На мой вкус риска немного, как шампанское мое. Что вы, тетя, меня тетите? чисто Питер. Извините, прошу прощения. Простите. Ага. Оп. Алло, Алена, это Яна. Чё, сама ты пьяный? Я сегодня отмечаю день гранёного стакана в шумном зале ресторана. Перестань, какая пристань? Тут куда не плюнешь, сука, точно попадешь в артиста. Плесни 302 по 200, после 3 по 100 по стопкам. Хули все стоят на месте, словно по московским пробкам. Посмотри, какая цаца, прямо парный аналитик. Оставляю официанту не на чай, а на литер. Вы куда летите? В Ниццу? Со столицы? Вот тебе надо. Так позвольте приземлиться к вам за столик с пересадкой. Как же это охуенно! Накатить с утра в отчары. Будто попадаешь, сука, под волшебные, блядь, чары. Вещь в себе, ебать мой хуй! Философия, блядь, Канта. Слышь ты, дядя, дядя в кепке, позови-ка официанта. Что вы, тетя, мне тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну шо берете? Что вы, тетя, мне тетите? Если выпить вы хотите, то берите водки литер. Это ж Питер, тетя, ну шо берете? А? Чисто Питер. Come.